Феликс поднял голову и лишь увидел алые вспышки выстрелов. Он быстро среагировал и лег под обломки здания, прикрыв голову и уши руками. Прогремел взрыв, земля содрогнулась и мелкие камушки посыпались на него. Затем пришла ударная волна, она смела слабые укрытия и тех, кто не успел спрятаться. Вражеских солдат накрыло пламенем, а тех, до кого не дошел огонь, разорвало от осколков и импульса от взрыва. «Ночные ведьмы, ночные ведьмы!» Кто-то говорил в полголоса. «Они пришли на зов кровавой луны, утащат в ад своих врагов, придут на поля боя проклятой войны». Другой бормотал себе под нос непотяные для Феликса слова. А затем раздался еще один взрыв, но в этот раз он был намного сильнее, все вокруг вспыхнуло белым светом, солдат врага и союзников распыляло в пепел, земля, танки, здания и прочее просто исчезало, оставляя после себя огромный кратер. «Ванда, быстрее!» Командир ведьм подгоняла своих подчиненных, они летели на максимальной скорости, но Ванда была слишком близко к городу, она, как и все, также превратилась в горстку пепла. Спустя два дня все военные конфликты прекратили свои действия, весь мир был потрясен исчезновением города и солдат. Спустя сотни веков, сэр, корабли противника идут на пролом, расстояние 3 километра. Девушка что-то в спешке нажимала на голографической консоли. Мужчина, стоявший в центре битв, внимательно рассматривал расположение союзных сил и противника. «Адмирал, количество кораблей Шилай 200 и продолжает расти». Все находящиеся в битве обернулись на своего командира. Адмирал подошел ближе к консоли в центре зала и нажал на мигающую голограмму. «Говорит адмирал Деннис Камерон, всему флоту, огонь по команде, мы не можем пропустить врага через мост, стоять до конца, Камерон, конец связи». Деннис отошел от консоли и направился к лифту. В битв все молчали, каждый верил и доверял своему адмиралу, каждому было что защищать. Деннис поднялся на лифте на третью палубу, здесь находились наводчики орудий и два пилота, он прошел к креслу, находившемуся прямо за спинами пилотов, и сел на него. У Денниса были морщины, немного седых волос, но среди людей он считался еще мужчиной в расцвете сил. Человечество стремительно развивалось в технологии и смогло продлить срок своей жизни до 160-165 лет. Деннис нажал на голограмму кнопки на кресле и глубоко вдохнул. Из динамиков послышался голос девушки из БИЦ. Расстояние до противника 2 километра. Деннис наклонился чуть вперед и приказным громким тоном сказал: «Всему флоту, огонь из всех орудий». Затем послышались хлопки. Корабль слабо затрясло, из кресел наводчиков начали слышаться голоса, они переговаривались друг с другом и заряжающими торпедные отсеки. Корабли Шилай тоже не ждали и отстреливались, снаряды и ракеты разрывались об их щиты, но щиты не выдерживали массированный огонь, корабли оставшихся без щитов разрывало на части, некоторые дрейфовали в открытом космосе, что-то горело, что именно неизвестно, но горело оно хорошо. Эскадрильи штурмовиков и бомбардировщиков суматошно летали между кораблями и их обломками. Один из снарядов попал в корабль Денниса, отчего тот сильно тряхнуло. Щиты упали до 27%. Еще одно попадание они не выдержат, кричала девушка из БИЦ. «Сэр, фиксирую сигнатуры открытия моста», добавил помощник девушки. «Точка выхода». Деннис резко встал с кресла. «Прямо в строй противника. По расчетам прибудет около 350 кораблей. Среди них даже могут быть дредноуты и титаны. Твою мать!» Деннис нажал на кнопку общей связи. «Всем эскадрильям отступать. Приготовить заряды AV-00. Флоту отступить на безопасное расстояние с наивысшей скоростью. Адмирал Камерон, корабли выходят из пространства моста. Сука!» Деннис выругался и ударил кулаком под креслу. «Слишком быстро. Слишком много, да еще и подкрепление врага», – бормотал он, сидя в кресле и прикрыв рукой лицо. «Адмирал, получаю неизвестный сигнал. Что там?» – устало произнес он. «Корабли, это не Шилай. Неизвестные корабли». Тут внезапно из пространства выпрыгнул корабль размером с дредноут. Весь корабль был серого цвета с тремя фиолетовыми полосами по корпусу с двух сторон. Корабль был практически прямоугольной формы. Корабли людей и Шилай прекратили огонь секунд на 15, чтобы понять, что произошло и что это за корабль. Внезапно, как для людей, так и для Шилай, неизвестный корабль открыл огонь по кораблям Шилай. Шилай быстро пришли в себя и начали обстреливать неизвестный корабль. Его щиты мерцали от попаданий снарядов, а корабли Шилай взрывались после нескольких попаданий. Затем начали появляться корабли поменьше вместе с эскадрильями, но постепенно их размер увеличивался, пока не появились 4 титана. Один титан был больше дредноута в 4 раза. Среди людей и Шилай началась паника, ведь когда сильный противник разберется с врагом, то немал шанс, что ты станешь следующим. «Адмирал Камерон, наши действия», — раздался голос девушки из динамиков. «Не уверен, кто это, и не знаю их цели и мотивов, но они нам помогли поддержать неизвестные корабли, залп по кораблям Шилая». Деннис немного расслабился и ровно сел в кресле. «Кто же вы такие?» Корабли взрывались словно фейерверк, и тут из пространства появился корабль неожиданных размеров. На его корпусе все так же было два цвета, а форма была восьмиугольной. Двигатели располагались на дне корабля, а на верхушке была огромная пушка размером с 4 дредноута. Одним выстрелом эта пушка уничтожила сразу два десятка кораблей Шилая. Сражение закончилось в считанные минуты. Экипаж флота людей вздохнул с облегчением, когда от неизвестных кораблей не последовало следующих выстрелов после уничтожения Шилая. «Адмирал, принимаем сигнал о связи. Включай». «Есть». Сперва была тишина, потом появился непонятный искаженный звук и вскоре начал стабилизироваться голос. «Адмирал». «Так точно, адмирал Деннис Камерон, с кем имею честь говорить? Мое имя вам ничего не даст. Тогда задам другой вопрос. Зачем вы нам помогли?» Но голос не ответил. Тишина длилась минуты две, а потом на голоэкране корабля появилось изображение. На изображении был гуманоид в скафандре с фиолетовыми полосами и узорами на визоре. «Мы лишь исполняем волю нашей матери». После этого связь оборвалась. Деннис сидел в недоумении. «Свяжитесь с Мидгардом». «Вас поняла». В голове у Денниса было полно мыслей и вопросов. «Кто это такие? Зачем они прилетели и помогли? Кто такая мать и зачем ей помогать людям?» Столько вопросов, зачем и почему, но нет ответа. Глава 50. Начало всех проблем. Дни так уныло и так лениво проходит день за днем. Тес с трудом справлялась с постройкой маленькой деревушки. Пришлось учить весь рой, как создавать простые вещи из камней и палок. Упрощало то, что все были едины, не было воровства, вредительства и убийств среди своих. Расположение домиков было самым трудным занятием. Если в игре была специальная сетка или область, то в реальности все делалось на глаз с помощью отметок. В основном строились дома на несколько особей одного пола. Ей пришлось учить рой как языку, так и некоторым вещам, включая взаимоотношению и прочему. Благодаря этому появились касты, но все уважали работу друг друга. Появились касты строителей, фермеров, охотников, стражей, воинов, ученых и исследователей. Касты так и не менялись с тех пор, как рой перестал быть похожим на обычных гигантских ос. В каждой касте появилось по предводителю. Для тес так было легче поручать им задания и ставить необходимую цель для развития ее народа. «Мой народ, теперь я не одна, больше не одна, на моих плечах жизни сотни разумных, жизни моего народа, моего роя». Она сидела на траве и вырезала на дереве с помощью своих когтей. Для развития и защиты деревни знаний и навыков тес не хватало, требовались учителя и мастера, чтобы научить хоть одного трутня необходимому. С обучением воинов и охотников проблем не было, в качестве оружия использовались кости, дубинки, острые камни и когти трутней, их сила позволяла разорвать на части трехглазых и убить лягушек с крысами. Чтобы обзавестись необходимым, Тесс решила покинуть деревню на пару дней. Она могла бы забрать нужные вещи в пещерных крепостях, но она решила пройтись по лавкам ближайшего города. «Моя королева, вы покидаете нас, мы стали для вас бесполезны». Одна из сестер заметила, как Тесс собирается уходить. «Нет, я лишь уйду ненадолго, я вернусь». На Тесс смотрели два темно-синих глаза. У сестер было вполне человеческое тело, но элементы Атос были при них. Эти две сестры были с ней всегда, но сестрами они стали лишь тогда, когда так их назвала Тесс. Ей нравились глаза этих сестер, как они ими осматривают все вокруг, как хлопают ресницами, как сверкают радостью. Сестры всегда прибегали на ее зов, иногда даже с полным ртом еды, перепачкавшись в крови или соке ягод с фруктами, а как они радовались, когда Тесс подарила им их туники и короны, сделанные из дерева с цветами. «Обещаете». Красная сестричка состроила глазки и на краях начали появляться капли слез. «Обещаю». Тесс протянула руки к лицу красной и начала щипать ее щеки. «Моя Кафафива, Бафна». Начала бормотать красная сестричка. Милое личико и это бормотание поражало Тесс прямо в сердце. Будь у нее время, она бы тискала эту девчушку все время. «Ну я пошла, береги когтистую». Она потрепала девочку по голове. У Красной от приятных ощущений, когда тебя гладит по голове, усики выпрямились в прямую линию. Обещаю, моя королева. Лица Тесс коснулась добродушная улыбка с нотками любви к девочке, которую она начала считать своей дочерью. Взлетев к дыре в потолке, через которую она свалилась, Тесс добралась до тоннеля, через который ей пытался провести алхимик. В следующий раз обязательно поймаю нескольких. Осталось выбрать, куда идти, в королевство Севары или к ксенофобам. Выбор был невелик, и она направилась в знакомый ей город. По пути она сделала себе одежду из нити, но пришлось поменять немного дизайн. Путь был долгим, но идти пешком отняло бы много времени. Пролетая через пещеру, ей на глаза попадались охотники, которые ловили добычу или пытались поймать ее. Первым делом была задача раздобыть денег, потом купить нужные материалы и книги для обучения трутней. Деньги можно раздобыть, собирая лечебные травы и алхимические ингредиенты и ресурсы, можно заняться охотой, продавая шкуру и мясо, или убийством монстров через заказы гильдии, воровством, вымогательством и торговлей телом, хотя третий вариант не обсуждается. Можно стать охотником за головами или просто перебить лагерь разбойников, там наверняка будет полно монет и прочих вещей, включая пленников, которых можно использовать как рабов или забавы ради в качестве питомцев. Вариантов много, но сперва нужно добраться до города, незаметно пролететь и обзавестись деньгами – это первоочередная задача. Да я тебе серьезно говорю, там подземный мир и все такое, даже развалины есть и нетронутые минералы с рудой, а еще там женщины. Весь перепачканный в грязи парень лет 25, на вид весь худой с выпирающими вперед двумя нижними клыками, кривой нос перебинтованный, судя по всему, несколько дней назад, каштановые волосы с косичкой у правого виска и светло-голубые глаза. «Женщины, говоришь?» Голос был приглушен из-за закрытого шлема. Полноватый мужчина выше, чем парнишка, был в неполном комплекте доспехов, в руках он нес круглый железный щит и булавую, которую перекинул через свое плечо. «Да, три женщины, хотя две из них выглядят как девчонки. Тоже пойдет, заберем все, а что не сможем, сожжем». Держа в руках оторванную голову и мешочек с монетами, Тесса смотрела свою добычу. На пути в Вудвич ей встретилась шайка бандитов, на которых она и напала. Всего 4 мешочка с монетами с 9 бандитов, 10 золотых монет, 80 серебряных и 3 сотни медных. Этого хватит на повозку, лошадей, образцы инструментов, оружие и пару уроков или занятий по обработке руды и ковке железа. Она сжала руку, державшей голову бандита, глаза выпрыгнули из глазницы, содержимое черепа начало падать на землю. Годы заточения и пыток научили ее есть и пить все, что попадется под руку, но это не заставило ее задуматься о мести, лишь научило не доверять всем, хотя она и так не доверяла никому, кроме Лилит и своей памяти. Бросив все, что осталось от головы, в кучу трупов, она взлетела вверх и направилась в город. «Эй, хряк хренов, мы уже тут 2 дня шастаем, где ты их видел?» Мужчина с булавой уже выходил из себя из-за нервов. Долго находится под землей без солнца и с опасными монстрами вокруг, мало кто сможет выдержать. Да тут недалеко, еще полдня или день идти. Да ты издеваешься, свин. Мужчина не выдержал и бросил в грязного парня свой шлем. С глухим ударом тот попал прямо по голове парня, отчего он упал лицом в грязь. Здоровяк подошел и поднял парня, держа того за воротник. «Слушай сюда, сучок, или ты сейчас ведешь нас к тем девчонка с минералами и рудой, либо ты станешь кормом для здешних зайцев». Отбросив в сторону парня, он плюнул ему под ноги. Дрожащим голосом парень ответил: «Хорошо, тогда придется идти через гнездо гигантских ос». Через стены города удалось легко и незаметно пролететь. Тесс пришлось использовать другую маркировку и разговаривать другим тоном и произношением для большей безопасности. Купить лошадей, повозку и необходимых вещей было проще простого. Проблемы вызвали высокие цены на обучение, да и сами мастера отказывались учить ее. Это мужская работа, женщине это не понять и не справиться, проваливай. Также пришлось спорить с торговцем, который пытался впихнуть старые использованные инструменты по высокой цене. Конечно, выполнять обещание, что его искупают в дерьме, было выполнено с великим удовольствием. В самый разгар дня и торговли в лавку влетел через дверь большой мешок, в котором были как человеческие, так и отходы животных. Никто не видел, кто кинул этот мешок, но торговец вспомнил девушку и ее обещание. К его большому разочарованию все прохожие видели, чем занималась эта девушка. Каждый подтвердил, что она лишь запрягала лошадей и закрепляла свои вещи в повозке. Тесс покинула Вудвич с приподнятым настроением, от стражи на входе удалось откупиться и с чувством выполненных задач она направилась домой. Да, она наконец назвать то место домом, родным и любимым, дом, в котором тебя ждут твои сородичи, твой народ, твои дочери и сыновья, твои дети. Но ждали ее лишь пепел и горящие тела всего улья. Уцелели только личинки, которые были хорошо спрятаны под землей. При виде мертвых трутней, зашипников и разрубленного пополам тела когтистой, у Тесс сердце пропустило десяток ударов, в горле появился ком, который было трудно взглотнуть. Бросив повозку и лошадей, она осматривала каждое тело своих родичей, на краях глаз появились капли слез. Она игнорировала трупы тех, кто не был похож на ос. Услышав, как шелохнулся куст, она рывком направилась к нему, там она увидела истекающую желтой кровью красную. «Ах, моя королева!» – просипела она. «Почему у нас такая разная кровь? Тише, не говори ничего!» Тесс прижала руками самые большие раны. Приподняв ее на руках, она начала перевязывать раны. «Кто?» – Тесс сквозь стиснутые зубы и сдерживая слезы пыталась говорить с красной. «Кто посмел?» «Ха, люди, моя королева!» Красная прикоснулась к щеке Тесс, составив желтый след крови. Все тело красной было в порезах, в некоторых местах торчали обрубки стрел и ожоги, живот и нижняя часть были разорваны мечем или ножом, хитин был поломан, а усики оторваны, один глаз был полностью залит кровью, пальцы на левой руке и обе ноги были сломаны. «Держись, все будет хорошо, поешь травки и все пройдет, только не засыпай». Вскочив с места, Тесс начала искать кусты мятной травы. Собрав пару стеблей, она подбежала к красной и начала втирать выжатый сок в раны, а стебли скормила, листьями перекрыла кровоточащие раны и перевязала их. «Держись, не закрывай глаза». Дыхание Тесс было прерывистым и частым, как ее сердцебиение. «Не нужно, моя королева, вы сделали все, что смогли. Спасите, спасите малышей, они под вашим гнездом. Не трать силы». Она села на колени и положила голову красной себе на грудь, обнимая. «Вы такая теплая, моя королева. Тише, сейчас раны начнут исцеляться». Тесс сгладила ее по голове, прижимая к себе всем телом. «Ваше сердце, оно так успокаивает. Только не засыпай. Пусть мы и не из вашего улья». Веки красной начали опускаться. «Прошу тебя, не засыпай. Вы приняли нас, когда мы пришли. Красная, не думай засыпать, сейчас спать плохо. Вы учили нас разным вещам. Еще научу, многому научу. Только не оставляй меня. Научили нас, словам, отношениям. Красная». Тесс обняла ее еще крепче. «Стали нашей королевой». Глаза красной полностью закрылись. «Не оставляй меня одну, красная. Стали нашей. Нет, нет, нет, держись». Тесс взяла ладони красной и вцепилась в них мертвой хваткой. «Матерью, мама». Испустив последний вздох, тело красное обмякло. По щекам Тесс стекли горячие слезы, она сидела и тихо плакала, прижимая к себе тело красной. Долгие годы пыток не сломали ее, потеря Лилит оставила большой шрам на сердце. Это не изменило Тесс, но помогло ей выжить, а что с ней сделала утрата целого улья, за который она отвечала? Народ, который она поклялась возглавить, который обещала научить, который должна была защищать. Это сломало ее как человека из другого мира, как демона-вампира-полуэльфа, как королеву ос. Аккуратно уложив на земле тело красной, она укрыла его простыней из нити. Сейчас ей хотелось лишь мстить. Превратившись в свою истинную форму, она рванула с места, она летела за теми, кто сделал это, она чувствовала их запах, ощущала след магии, который они оставили. Догнав их, Тесс с одним ударом ноги оторвала голову магу, который поджег тела трутней. Резким размахом руки в полет отправилась голова лучника, который подстрелил сборщицу фруктов, когтями вспорола живот войну, который нес туники, подаренные ею трутнем строителем. Перекусив горло эльфу, она прыгнула в сторону жрицы. «Свет, что даруют нам ангелы, сожги моего врага». Ее посох засветился ярким золотым светом и выстрелил копьем света в Тесс. Световое копье пробило ее плечо, но этого было недостаточно. «Свет наших ангелов, даруй покой». Не успела она докричать свое заклинание. Тело жрицы с половинкой головы рухнуло на землю в конвульсиях. Тесс развернулась к остальным. В ее челюстях была правая половина головы жрицы с застывшим взглядом. Подземный мир наполнился криками ужаса и запахом крови. Тесс пришла в себя не скоро. Она сидела в луже крови. По щекам текли слезы, но ни один мускул не дрогнул. Вскоре ее охватила ярость. Нестерпимый гнев, она начала кричать и бить кулаками по земле, разбрызгивая кровь и пачкаясь в ней еще больше. «Ты решилась!» — раздался голос эхом. «Да, Тесс стояла в черной пустоте, вся в крови недавно убитых врагов. А я ведь старалась для тебя, ты отвергаешь мой подарок. Мои старания!» — голос звучал разочарованно. «Нет, я принимаю его, весь!» — улыбка коснулась лица Тесс. «Значит, будет так!» — голос снова раздался эхом, который медленно затихал. «Я скучаю, Лилит». Она снова оказалась среди трупов и луж крови, глаза устремили свой взор вверх, мышцы вздулись и напряглись, в руках вспыхнула магия пурпурного пламени, красных молний и черного льда, раздался крик, от которого пошли рябью лужи крови, опавшие листья полетели прочь, а глаза засияли ярким золотым светом. Клыки паука и челюсти шершня увеличились в размерах, появились длинные мандибулы на верхней и нижней челюсти, усики стали толще и длиннее и почти доставали до шеи, когти стали острее и все тело увеличилось в размерах, теперь рост Тесс достигал 2 метра 20 сантиметров вместе с усиками, на лице появились дополнительные 4 глаза, которые суматошно что-то искали и закрылись. Прошло несколько минут, прежде чем она встала с места и открыла глаза, дополнительные глаза полностью исчезли, но и основные глаза не остались без изменений, роговица золотых глаз стала фасеточной, а в зрачке появилось еще по 3. «Ха!» – издала протяжный вздох. Немного подвигав телом, Тесс с невероятной скоростью взлетела вверх, на месте, где она стояла, появились трещины, а листья и кровь взмыли вверх, после чего начали падать вниз. «Малыши, вас я обязательно защищу. Автор, зачем ты попал в свое отвратительное творение? Сожалею ли я о том, что совершил? Возможно, я сам точно не знаю, как описать это чувство словами, прожил я довольно мало, это по мнению людей, лично мне кажется, что я жил слишком долго, родился я нежеланным ребенком, мать хотела гулять и поэтому планировала выбросить меня, но чудо или, наверное, случай не дал мне помереть в мусорном баке. Меня растили, баловали вкусностями и игрушками, учился я хорошо, но это только до 5 класса, меня хвалили, но в 5 классе все изменилось, не знаю, может это сглаз, проклятие или что-то еще, но знакомые и родственники родителей всегда желали, чтобы я получил свои первые 2, и я их получил. Меня не простили за эту первую ошибку, и не прощали за последующие, если до этого и я старался, то после уже пропало все желание, меня били, ругали и запирали в темных чуланах за малейшую ошибку, все мои переживания, трудности и слезы игнорировались, мои мечты и желания пресекались ремнем и синяками от вешалок с линейками, я стал ненавидеть, чувствовать и ощущать окружающих, как это называется, 6-е чувство, эмпатия, хотя что такое эмпатия, сочувствие себе подобным, сочувствие людям и беспокойство за их жизни, точное описание я не знаю, лишь то, что описывает в книгах как способность ощущать эмоции и чувства других, я задаюсь вопросом, человек ли я? Если да, то правильный ли я человек? Я, как и все, выражаю эмоции, но в основном, как говорят, у меня лицо скучающее, грустное, с этим я живу, точнее жил. Поступив в старшие классы, я ходил на оплачиваемые дополнительные занятия, которые помогали мне лишь на 1 день, а не на будущее, как это планировалось. 2-й раз я встретил расизм в мою сторону, но я это терпел, не желая общаться с одноклассниками. Я начал зависать в интернете, когда его установили старшие ребята, проживавшие с нами в одном доме. Я проигнорировал их предупреждение: интернет слабый, в игры играть не сможешь. Я наплевал на их слова. Скачав первую простенькую игру, я поначалу играл в нее в одиночку и плохо разбирался. Потом приток людей начал нарастать. Я вступил в гильдию и начал общаться и даже завел пару друзей. В голосовых чатах я не участвовал, лишь печатал. Во-первых, у меня не было микрофона, во-вторых, я боялся общаться голосом, так как он у меня был писклявым. Этот страх я поборол и смог играть с ними в разные игры и даже записывать видео, но до этой победы у меня появилась девушка, хотя была ли она мне девушкой. «Я даже не знаю», — ответил я ей лишь из любопытства, и как оказалось, зря. Общались мы долго, она успела рассказать мне, как ее зовут и что она делает, верить ей или нет, я выбрал первое. Мне стало ее жалко, она была в больнице и ей делали операцию, я начал общаться с ней более робко, но чаще, Тогда я понял, что это не влюбленность, а жалость и желание разбавить одиночество одной девочки в больнице вместе с общением, веселыми шутками и игрой в одной группе. Иногда я дразнил ее с помощью своего второго персонажа и ошибкой в коде игры, которая позволяла запустить ее дважды. Было забавно наблюдать, как она ревнует. Потом появились две веселые сестры. Я понравился им своим поведением и стилем общения вперемешку с тупым подпеванием песен. Они тоже играли в ту игру. Так и началось наше общение на четверых. Первая сестра относилась ко мне как к другу, нам было весело. Вторая сестра начала свой план по захвату. Постепенно мои отношения и общение с девушкой начали ухудшаться, наши игровые персонажи встречались все реже, а когда удавалось, я уже сидел в компании второй сестры. Постепенно я забыл про девочку, которую жалел, разбил ей сердце, но вины в этом я не чувствовал. Лишь изредка интересовался ее делами как совершенно другой человек. Ее слова о том, что я был самым лучшим среди всех, заставили меня задуматься о содеянном, но вторая сестра знала, как отвлечь меня разговорами, играми и пошлыми вещами, включая все дела. За целый год общения я привязался к нашим с ней играм, к общению и прочему, я привязался к ней, но потом нас разделило расстояние, оборвав все связи со мной, она стала жить своей жизнью, а я своей, и я снова задумался, а действительно ли я человек, ведь я испытывал такую же привязанность и любовь, как собака. На меня накатила депрессия, вторая сестра стала встречаться с моим другом, так как они оказались ближе и имели возможность видеться. Я удалил все, что могло мне напомнить о ней, все записи сообщений, все часы видеозвонков и фотографии. Затем началось затишье и поиск подруги, которой я мог жаловаться и просто рассказать что-то. Она тоже хотела подобрать меня к себе, но я лишь притворился, что ничего не замечаю, а когда подумал, что стоит попробовать снова, было слишком поздно. 4 года попыток, рассказов, жалоб и разговоров, я сдался. Все чувства просто выгорели, и мои вопросы и наш разговор потерял смысл. Она, как и все, забыла меня. Поначалу мне было грустно, но я справился, мне не привыкать, я всегда один. С тех самых пор, как во втором классе я понял, что я приемный. Учеба никуда не шла, и меня исключили из института, с работой не справился из-за нервов и напряжения. И тогда я стал рисовать, думать и придумывать, я много начал читать и смотреть для вдохновения, игры не обходили стороной, я занялся созданием миров в своей голове с кучей героев разного пола, возраста и расы. И когда я выбрал, что написать, то получилось плохо, я уничтожил старые записи, начал искать больше вдохновения и придумывать дальше, я писал и уничтожал, рисовал и бросал, но тут я понял, о чем хочу написать. Первая история про паразита, живший в симбиозе, не удалось реализовать. Внешний вид персонажа и популярная тематика литературного РПГ мне не понравилась. Слишком люди любили писать про способности, их получение, описание и количество. Думал и придумывал я долго, пока не понял, что моим любимым насекомым были гигантские азиатские шершни. Я не биолог или еще чего, многого я не знал, но это не мешало мне их любить. И что я сделал? Просто написал про этого шершня, про его сложную жизнь и жертвы, на которые он пошел в прошлом, но я не указал какие, да и придумать я ничего не смог, кроме как похожие прошлые для этого персонажа. Я соединил внешний вид нескольких персонажей, позаимствовал из других произведений, игр, фильмов, мультфильмов и комиксов. Шедевром это не стало, было много ошибок, которые мне с трудом удавалось исправить, а описание происходящего и прочего можно было бы описать как свитер с 3 рукавами, в который я пытаюсь влезть полностью так, чтобы он более-менее смотрелся, на мне не вышло, но остановиться я уже не мог. Я писал о приключениях этого героя и других, которых я смог придумать. У этой истории был банальный конец, добро побеждает зло, больше ничего. Спросите, а закончил ты тот рассказ? Я... отвечу, что нет, я не был профессионалом, поэтому рассказ был брошен, но конец я знал. А почему был брошен этот рассказ? Все просто, долги, смерть отца, когда я учился еще в школе, нервный срыв и шантажисты в одном вагоне с работой, на которой я получал гроши. Спрошу себя еще раз, я человек, то что я трус, это не скрываю, я смирился со своими страхами, должен ли я продолжать свой путь и бороться с этими трудностями или сгинуть во тьме? Смерти я не боюсь, я не как все люди, поэтому спрошу себя в последний раз, я все еще человек? Наверное, нет. Ветер бьет в лицо, Я не ощущаю тяжести, лишь легкость. Асфальт стремительно приближается ко мне. Вот, уже осталось пару метров. Я закрываю глаза и собираюсь покинуть этот никчемный мир. И вот мое тело соприкоснулось с твердой поверхностью. Я почувствовал, как ломаются мои кости, как ребра протыкают органы, а сердце разрывается и кровь вытекает из открытых ран. Мгновение, и я парю в темноте. Пустота, такая, какой я ее и представлял. Вот она, смерть. Ни рая, ни ада, даже суда не было. Просто и быстро оказался в черной пустоте. Так и закончилась моя жизнь на земле. Затем я почувствовал дуновение ветра по всему телу, и я снова парю. Нет, падаю. Я открыл глаза и лишь увидел зеленый цвет перед собой, прежде чем столкнуться с этой стеной и потерял сознание. Проснулся от боли по всему телу и запаха свежести травы после дождя. Тело не слушалось, болело и дрожало, трудно было шевелить даже пальцами и делать вдохи и выдохи. Попытки встать были болезненны, и пришлось пару раз снова плюхнуться лицом в траву. Конечно, лежать лицом вниз и дышать было трудно, и я решил перевернуться на спину. Я просто лежал и ждал, когда пройдет боль. Лежал в полной тишине, которую нарушал стук моего сердца и дыхание. Голубое чистое небо без единой тучи и облака, лишь листья летят, подхваченные ветром. Боль утихла, но вставать не хотелось. Первой мыслью была о перемещении в другой мир и даже вселенную, затем другие варианты событий, связанные с этим происшествием, такой, как я не могу быть призван, перерожден или еще чего, случайность, возможно, но такой, как я, сразу окажется в ящике, здоровье и тело не позволит выжить, я бесполезен. А теперь о внешности. Я другой, совсем, как бы сказать, ноги как у земных хищников по колено, но не обычные, а энергетические или магические, точно не могу сказать, но это не фантомные конечности или еще чего, я чувствую их, ощущаю ими каждую травинку и ветер, такие же и мои руки по локоть, 5 пальцев с когтями. Больше не могу ничего о себе сказать, я видел только свои руки и ноги, а остальное скрывала одежда, как у пленника или раба. Куда же я попал и что я такое? Лежать и думать было моим любимым занятием. Вообще я люблю спать. Мне требуется 14-18 часов, чтобы выспаться. Если меня не тревожить и дел никаких не будет, то я могу проспать от утра до утра, но питаться и ходить в туалет приходится. Я резко поднялся с места, отчего у меня потемнело в глазах и снова заболело все тело. Я стоял на поляне зеленой травы, вокруг которой росли деревья. Я не знаю, где я и куда идти. Да и вообще, что со мной будет, если я встречу разумную форму жизни? Топтался на месте примерно минут 10. Потом начал ходить кругами, пока не оказался у границы поляны. В голове были разного рода мысли, но лишь малая часть принадлежала данной ситуации, остальные опять же были о своем. И что мне делать? Идти дальше в неизвестность страшно, а оставаться тут и ждать смерти от голода будет скучно. Хотя чувствовать, как разрываются органы и ломаются кости, запомнилось навсегда, откуда и с какой скоростью, я это все помню, но ощущение полета было прекрасным. Наверное, я стоял перед лесом минут 40 или даже больше, я все не решался сделать шаг и идти навстречу приключениям и бедам, а может даже кошмару и смерти. Делаю 3 глубоких вдоха и выдоха, дрожащими ногами делаю 10 шагов, и я оказываюсь за границей леса и поляны. Прошлая жизнь ничто, скучный отрезок, мешок мусора, сейчас я другой и жизнь другая, постараюсь побороть старого себя и изменюсь, стану тем, кем всегда мечтал. Похоже, я очнулся с началом нового дня, так как уже пару часов брожу по лесу, а солнце все еще светит ярко и печет голову. Узнал о себе много нового, у меня есть рога, которые также светятся синим светом и закручены назад, волосы огненно-рыжие, глаза ярко-зеленые, кожа темно-серая, большие уши как у гепарда, язык длинный с раздвоенным кончиком, я им могу достать до глаза, не знаю, как такое помещается в моем рту, тело покрыто броней из собственных костей, видимо, внешность стала привлекательнее, что ли, да и голос более грубым, демоническим. Ну и по стандарту всех исекаев, переселений и прочих, физические параметры были высокими, только вот я как был тупым пеньком, так им и остался, лучше не есть неизвестные фрукты и овощи. Диких животных и монстров я лишь слышал и старался избегать контактов, людей и других фантазийных жителей пока не встречал, да и не хочется, сперва нужно приловчиться и привыкнуть к новому телу, а то буду убегать и помру, споткнувшись о что-нибудь. Прыгаю высоко, метра 3 или 4, бегаю быстро, но до скорости скачущей лошади не хватает сил, а насколько я силен неизвестно, но могу спокойно поднять булыжник диаметром примерно 50-60 сантиметров, хотя это фэнтези, здесь и не такое поднимают. Пробегая по лесу, я вышел на открытую маленькую поляну, на поляне был бугорок, странный, трава на нем росла не густо или ее периодически дергают, а это значит, что тут могила. Что бы сделал прошлый я? Ничего, просто прошел бы мимо, но сейчас я другой, конечно, тревожить могилы в фэнтези-мире может повлечь за собой беду, но это же интересно, вдруг там павший воин или тайник какой-то, слишком заметный для тайника, конечно, но вдруг повезет. Земля мягкая, значит, похоронили не так давно, копать пришлось неглубоко, пальцы наткнулись на что-то твердое, это не камень, не железо и не кости мертвеца, дерево, доски, кто-то постарался ради этого мертвеца, гроб оказался большим, примерно 2 метра, по весу был легче булыжника. И что теперь делать? Ломать или аккуратно вскрыть, посмотреть и обратно забить и закопать? Вони нет, значит, тело еще не началось разлагаться. Я аккуратно вскрыл гроб, там лежал мужчина, большой и грозный, на руках шрамы, как и на правом глазу, сбоку у стенки гроба лежала большая алебарда. Долго пялиться на труп мужика не пришлось, пошарившись по карманам, я так ничего и не нашел, аккуратно уложив тело и гроб, я закопал его обратно. Пока я закапывал гроб, появилось чувство, что мне это знакомо, словно я знаю это место и пришел не просто так. Только в конце я заметил надгробие из одного камня. Гримбольд. Имя покойника вызвало у меня легкую улыбку, а потом по спине пробежали мурашки. Это имя — игра слов, и оно мне очень знакомо. Гримбольд. Я снова выговорил его имя, хотя не могу точно быть уверенным, что это именно тот Гримбольд, совпадение или замысел. Ведь просто так наткнуться на могилу в лесу шансов очень мало, я бы так же продвигал свой сюжет, как и случившееся в этот момент. Сердце ушло в пятки, мой мир, я его создал и знаю, что произойдет, вопрос только когда. Раз его похоронили, значит, ее охота уже началась, но как давно? Может, прошел день или неделя, а может, месяц и больше. Остаться в стороне я не смогу, не удержусь и посмотрю все вживую, да и просто не получится, герои и спасители мира уже здесь есть или были призваны. На чьей я стороне или за кем пойду? Это нужно решать уже сейчас, Тесс. Страшно, я ее знаю, знаю, что произойдет со мной, если скажу что-то не так, Нера. Герой или пойти и откопать кое-кого? Не знаю, не могу решить. Пока я думал, ноги сами несли меня прочь из леса, любые препятствия я обходил и, как всегда, размышлял. Мне нужно выбрать сторону, прямо сейчас, иначе будет поздно. Ноги вывели меня на дорогу, эта дорога пролегала через лес и тут будут проходить очень редко, это видно даже по растущей траве. Точного моего местоположения я не знал, остается лишь идти по дороге, направо или налево. Сломав ветку, я почистил ее и оставил небольшой пучок листьев на конце, куда упадут листья, туда и пойду. Подкинув ветку вверх, я зажмурил глаза и открыл их лишь тогда, когда ветка упала, листья указывали налево, но я решил идти направо. Главное — не изменить будущее, не хочу знать, что случится из-за этого, нельзя говорить тем, кого встречу. Кто я такой? Буду просто собой. Точно. Какое новое имя мне взять? Знаю, что случится в будущем, но только в рамках событий без моего участия, так что называться предсказателем или пророком не смею. Навыков нет, силы не испытывал в бою. Да и не умею я придумывать имена, имена героев или известных мне и не только, личности я не посмею. Тогда нужно напрячься сильнее, хотя есть одна мысль. Я могу использовать свои знания и силы, чтобы спасти кое-кого, возможно, даже поселение или целую страну. Хочу быть как Мастер Чиф, Палач Рока или как Шепард, а может, хочу совершать подвиги сразу, как все известные мне персонажи. Берсерк. Кем мне назваться? Какое имя мне взять? Придумаю что-нибудь или само возникнет в голове, когда сделаю что-нибудь. Глава 51, безымянный, часть 3. Я сделал шаг, выходя из укрытия, этот шаг был громким в лесной тишине, я встал напротив моего врага, руки крепко сжимали рукоять меча и щит. Мой противник смотрел на меня, он стоял ровно и не двигался, я делаю шаг вперед, а он по-прежнему стоит и не двигается, еще один шаг без изменений, шаг, еще шаг, шаг за шагом я сокращал дистанцию до рыцаря, с громким хрустом под моим ногами сломались ветки, я посмотрел под ноги, но там были лишь кости, кости людей. Я поднял свой взор на рыцаря, он сменил стойку, башенный щит перед собой и меч сбоку готов для выпада, значит он не будет нападать, если я не приближусь слишком близко. Я приближаюсь к нему очень медленно, слежу за ним, а он за мной, меч и щит наготове. Я делаю неуверенный шаг вперед и он срывается с места, для его размеров и всего веса снаряжения он очень быстр.